Сознание вернулось рывком, словно им выстрелили из пневмопистолета, загоняя обратно в тело. Сразу же пришло понимание, кто он и где находится, и сомнительного качества облегчения от того, что он пережил процедуру сканирования, о которой, кстати, у него не было никаких воспоминаний, и, как бы ни пугали ученые, последствий. Игорь все так же находился в капсуле, сковывающей все его движения ниже шеи, в той же комнате и той же компании. Не обращая на него внимания, ученые разглядывали через интерфейс полученные результаты и негромко переговаривались. «Значит, все-таки Джишка?» Янушевский. «Обыкновенный неудачник, да». Зимин. «Не повезло попасть на глаза призраку». «И что теперь?» «Я уже переслал информацию Цековой. Она подтвердила свое последнее распоряжение». «Стираем?» «Ага, и по домам». «Не понимаю, Крис, как можно так безразлично к этому относиться?» «А как еще, Юлик? Ты молодой, вот и ершишься. Но признай, лучше он и ему подобные, чем твои близкие». «Но почему обязательно ставить именно такой выбор?» «Потому что так он стоит вне зависимости от твоего или моего желания. И от желания Цековой, если уж на то пошло. Все, давай заканчивать. И так уже почти весь день провозились». И Зимин повернулся к пленнику. Увидел, что тот пришел в себя и внимательно за ними наблюдает. Досадливо чертыхнулся под нос. «Так все же. Подключение? Я выжил. Не пора ли мне узнать способ своей смерти? Это вам ничего не стоит, а я имею право знать». Янушевский кинул взгляд на напарника, как бы спрашивая его разрешения, но тот был повернут к нему спиной. Тогда он просто опустил глаза, чтобы не встречаться взглядом с боярином. «Юлик, но не будьте таким трусом». Тело Игоря тут же завибрировало, а потом взорвалось болью. Казалось, каждая мышца в нем получила самостоятельность и теперь исполняла собственный танец. Лишь когда боль ушла и тряска прекратилась, пленник понял, что через тело пропустили электрический разряд. «Намек понял», — каркнул он, сделавшимся сухим, как земля в июле, горлом. «Ну и хрен с вами». Время разговоров прошло. Его капсула дернулась и стала опускаться в горизонтальное положение. Одновременно с этим верхний ее колпак двинулся вниз, превращая высокотехнологичный прибор в подобие артиллерийского снаряда и отсекая свет со звуками. Неестественно, полная тишина с темнотой обрушились на мужчину. И тут Игорь, наконец, запаниковал. Смерть, еще не получившая обличия, уже подступила к нему вплотную и лизнула лоб холодным своим языком. Боярин задергался в тисках капсулы, но добился лишь полной потери контроля над разумом. Не весь сколько времени он провел, проклиная тюремщиков и умоляя их выпустить его. Вряд ли до них долетел хотя бы отголосок этих воплей. Из этого постыдного состояния его вывел голос Пояркова, будто наяву возникла перед глазами картина из детства. День похорон отца, полный солнечного света и пасмурных людей, падающие семена карагачей, шелест тополя над свежей могилой. Семилетний Игорь стоит, держась за руку дядьки, единственную надежную опору в мире, где взрослые предают и уходят навсегда. «Я тоже умру?» «Да». Князь всегда был с ним честен. Считал, что одаренному мальчику горькая правда сослужит лучшую службу, чем сладкая ложь. «И попаду к Богу?» «Я не знаю, Игорек. Верю, что так». «А если нет?» «Ты этого не узнаешь. Вот в чем штука-то». «Это страшно». «Очень». Не стал спорить Поярков. «А только страшнее умирать, не веруя. Уверенным лишь в одном. Когда тьма закроет твои глаза, ничего больше не будет». «Это же глупо!» — крикнул мальчик. «Глупо, глупо!» «Верно». Большая рука князя опустилась на голову племяннику. Прошлась, лаская волосы от макушки к затылку. «И страшно, и глупо. Но еще глупее жить в страхе, ожидая приход смерти, потому что тогда и жизни-то нет». Игорь открыл глаза, всматриваясь в абсолютную темноту капсулы. «Не бойся». Эхом более чем 20-летней давности донесся до него голос благовещенского владетеля, дядьки, заменившего ему отца, человека, который безжалостно лепил из него будущего князя, а потом предал, родив собственного наследника. «Нет, не предал. Я его предал. Я ведь всегда знал, что так будет, просто не смог принять. Он был со мной честен. Всегда. Говорил не то, что я хотел услышать, а истинное положение дел. Я его предал. Да еще и простить не смог. А сейчас уже поздно. Впрочем, прости, дядя Коль. Кто же знал, что понимание содеянного придет ко мне через мир от родного?»